Глава 63. Как перевести секс в отношения? 32 способа. Выбери тот, который тебе наиболее подходит, и протестируй его. Это самый задаваемый мне вопрос. Я знаю несколько рабочих инструментов, которые переводят только секс в отношения. Проблема в том, что очень большую роль играет личность девочки и личность мужчины. Их опыт. Я не знаю, какая ты, и не знаю, какой он. Но я скажу тебе самые эффективные тактики на этот счет. Вот самые рабочие из всех, которые я пробовал и тестировал. Если у вас просто секс и больше ничего, то сделай вот что. Обозначь окончание отношений. Бери временной промежуток 2-3 месяца. Например, ты говоришь ему после секса: «Классно сегодня было, ты молодец, хорошо постарался. Какое сегодня число? Знаешь, наши отношения мне очень нравятся. Мне нравится с тобой спать, мне хорошо с тобой. Но все хорошее должно заканчиваться. Наши отношения будут вкуснее, если они останутся воспоминанием. Классным воспоминанием. Поэтому давай 1 марта, берешь дату, которая будет через 2-3 месяца, мы последний раз встретимся, классно переспим, и на этом все, расходимся». Плевать, что он ответит. Согласится или начнет возражать, ты переводишь тему. И старайся об этом с ним не говорить. Отшучивайся, чтобы он думал, что ты не столь серьезно об этом сказала. При этом будь всегда позитивной, радуйся. Веди себя как обычно. Когда придет последний день, договорись о встрече с ним. Переспи. А потом скажи: ну вот и все. К черту нежности, прощай. И валишь. Холодная сука перед ним. Глаза полные безразличия. Уверенность в каждом шаге. Тут очень важно уже в душе попрощаться с ним. То есть быть уверенной, что все. Отношения закончены. И создать контраст. 10 минут назад ты жадно впивалась ему в губы. А сейчас важно. Ты стала совершенно чужим человеком. Ты чужая. И живи своей жизнью. Ходи на свидания. Чаще всего какое-то время он будет молчать. Но потом вино, тоска, воспоминания. Контрасты начнут работать, посылая в мозг сигналы. У него возникнут мысли: «Бля, но она же вроде была моей. Она же подсела. Неужели так легко меня забудет?» И он начнет звонить, писать, искать встречу, пытаться поговорить с тобой. И тут тоже важно продолжать играть чужую. Делай вид, что он твой приятный, но малознакомый мужчина, с которым у тебя никогда ничего не было. Далее. Если он будет настойчив, то скажи ему: «Хорошо, давай встретимся и поговорим». И на встрече, смотря на него чужим взглядом, говоря чужой интонацией, ты говоришь: «Мне не нужен только секс. Желающих меня трахнуть слишком много. Если ты хочешь отношения, давай попробуем и посмотрим, что из этого выйдет. Если не хочешь, то зачем я должна тратить на такого, как ты, свое время?» В большинстве случаев это работает. Следующий способ. Убей в нем мямлю. Я тебе официально заявляю, что очень часто бывает так, что мужчина и не против отношений. Просто ему удобно просто тебя трахать. И многие девушки занимают позицию ожидания. Ждут, когда мужчина снизойдет до отношений. А тем временем в нем с каждым днем укрепляется убеждение, что секс это удобно. Ключевые слова – с каждым днем. К примеру, вы начали встречаться, вы спите вместе, потом он проваливается сквозь землю, потом появляется снова и так по кругу. Ты же включила режим ожидания, ты пытаешься его покорить, соблазнить, стараешься быть такой хорошей для него. Ты всем видом показываешь, мол, ну давай уже жить вместе. А он это в упор не видит. И чем дольше такие отношения длятся, тем сложнее ему с тобой вступить в отношения вообще. Ты укореняешь роль любовницы. Ты даешь понять, что ты временное явление. А нужно сразу брать быка за рога и решить здесь и сейчас эту проблему. И самое главное, с этим ни в коем случае не тянуть. Например, сказать спокойно: «Мне кажется, мы прекрасная пара. Когда я к тебе перееду? В пятницу или в понедельник?» Если он дает заднюю и начинает мямлить, то говоришь: «Тогда прощай». Ровным и спокойным голосом, как будто тебе вообще по барабану на него. Разворачиваешься и уходишь. Не поджав обиженные губки, а с гордой головой, и хотя бы сыграй классное настроение. Ко мне 1000 раз обращались с этим вопросом, и я часто советовал поступать так. Я всегда придерживаюсь идеологии «да, тогда», «нет, так иди к черту». И у многих это получилось. Следующий способ. Он наливает в барабанные перепонки тебе идею, что он недавно расстался с бывшей, что он не готов к отношениям, что запутался, что сейчас не время. Ну-ну. И проблема в том, что ты веришь. Тебе внушили, что для женщин отношения важнее мужчины, и это чистая ложь. Ничего подобного. Мужчине ровно так же важны отношения, он так же сильно их хочет, как и любая женщина, чтобы он ни говорил. Эта проблема вытекает в другую проблему. По тебе видно, что ты жаждешь отношений и принимаешь, что для мужчин они не столь важны. И поэтому так был придуман тезис «серьезные». Ну, то есть серьезные отношения. Где все строго? Где куча правил и обычаев? Где только обязанности? Только права и только правила? Если быть грубым, то серьезные отношения – это работа левого полушария, которая отвечает за рациональное, за логику. В этих отношениях принято анализировать. А анализировать отношения – это как пытаться эмоционально решить сложное уравнение. А любовь и отношения – это все-таки работа больше правого полушария. И когда сильно вмешивается левое, то тогда начинаются ссоры, скука и попытка поджечь адреналином правую часть головного мозга. Поэтому нужно избавляться от слов «серьезные отношения» и заменить словами «интересные отношения». И сразу меняется мышление и поведение от перемены всего одного слова. А что означают эти интересные отношения? Чем они отличаются от серьезных? А это означает, что в отношениях должно царствовать всего одно слово. И на этом слове строятся самые долгие отношения. Это слово – желание. Что такое желание? Это стремление к обладанию, к осуществлению чего-то. А теперь давай возьмем за пример обычную пару мужчины и женщины, которые начали заниматься сексом, но встречаться не начали. Для одного из них это не в кайф. Серьезно. Не в кайф все эти вместе жить, просыпаться, обедать, делиться друг с другом и так далее. А почему этому человеку не в кайф? Да все очень просто. Потому что он уже обладает. Он уже осуществил то, что хотел. Получил тело. Наслаждение. И больше нет смысла осуществлять и обладать. Нет желания. Нет интереса. У него доминирует левое полушарие. Ему не интересно, но нужно как-то убедить партнера дальше удовлетворять свою похоть. Поэтому и существует проблема. Только секс. Никаких отношений. И чтобы разбить это, необходимо вызвать голод обладания тобой. Секс с тобой в only sex не должен быть по щелчку пальцев. Вы переспали, вы спите периодически. Теперь пришло время пропасть, исчезнуть и игнорировать. Он раньше писал: «Давай встретимся, я соскучился, и ты уже тут как тут». Теперь все будет иначе. Теперь секс с тобой – это утоление голода, а не очередной перекус, понимаешь меня? Утоление сильного голода, а не чертов перекус. Делай 2 шага назад. Показывай, что ты не столь заинтересована в сексе с ним. Что это не вау, это всего лишь секс. Что тебе это скучно. Что ты предпочтешь пропасть, никто не знает с кем и куда. Мужчина, который без проблем получал от тебя секс, а больше ему ничего и не нужно было, теперь его получает в разы меньше, как качественно, так и количественно. Ты продолжаешь с ним спать, но делаешь это не так, как делала это раньше. Для этого соверши эти действия. Первое. Удовлетвори только себя. Встречаешься с ним для секса, получаешь оргазм, удовольствие и прерываешься. дела, пора. Оставляем его неудовлетворенным и валим в закат. Второе. Откажи ему в сексе. Встречаешься для секса. В отеле или дома у него. Вы увиделись, обнялись. И тут бац, пришло сообщение. О, прости, нужно бежать. Давай в другой раз. Иногда дела важнее его члена. Третье. Прерви секс. Во время секса найди момент, когда особенно в кайф вам двоим. И в это время слезь с него и скажи: «Блин, вспомнила, меня ждет клиент, как я могла забыть?» И бежишь, больше ничего не объясняя. Четвертое. Откажи в сексе 10 раз. Откладывай, переноси на завтра, сама договаривайся и потом давай заднюю, оттягивай, оттягивай и оттягивай. Чего ты не делаешь, боясь его потерять окончательно. Пятое. Что-то убери. Например, ты можешь прекратить ему делать минет. Или пользоваться игрушкой, как он любит. В общем, убери что-то, что ему нравится. Прекрати это делать. Говори «потом, я сейчас не хочу, не готова». Это то, что касается секса. Но, увы, этого мало. Нужно формировать желание обладания тебя как человека, как личности. А я хочу, чтобы ты была личностью, ясно? И в данном случае твоя личность не должна выражаться в «я согласна быть девочкой на потрохушках». Либо мы вместе, либо порознь. Такой месседж должен от тебя исходить не словами, потому что это уже упреки. Это уже война правого полушария с левым. А твоими действиями, твоим взглядом, манерой речи и убеждениями. Когда передо мной девушка, которая соглашается обслуживать мой член взамен на непонятное будущее, я не буду ее уважать. Для меня она, конечно, личность, но не та личность, с которой я хотел бы быть рядом. Мне такая неинтересна, как и многим другим мужчинам. И такая девушка видна сразу, такая чувствуется. У нее нет гордости. Но она же хочет отношений. Она же любит себя. Но при этом у нее нет духа прервать онли секс. Она держится за этот секс, как за спасительную соломинку. И какое желание она будет вызывать? Только желание использовать ее тело. Ты должна быть личностью. Для тебя формат таких отношений, где тебя только используют, табу. Ты можешь использовать мужчин, но тебя использовать невозможно. Ты спишь с мужчиной и чувствуешь себя дерьмово от того, что он не двигается дальше. А это твоя жизнь, и тебе явно не хочется этой неопределенности. Поэтому ты осознаешь себя личностью. Ты злишься и сжимаешь кулаки. Ты против того, что ты только для секса. И начинаешь свою игру. Ты удовлетворяешь себя и сматываешься. То есть думаешь о себе, а не о его удовольствии. Ты отказываешь в сексе. То есть ты показываешь, что ты не только для него предназначена. Ты можешь прервать секс на пике наслаждения. То есть показывая, что для тебя секс не столь значим с этим мужчиной. Что есть дела важнее. Круто, если это так на самом деле. Ты тянешь с сексом, показывая, что все. Как раньше не будет. Ты больше недоступна по щелчку пальцев. И лишаешь его какого-то удовольствия. Просто потому, что ты так решила. Ты не собираешься делать все, что ему нравится. А как бывает чаще всего в отношениях без обязательств? Ты внушаешь себе, что ты only sex. Сказав себе, ну ладно. Может, получится что-то. Ну, хотя бы так, чем вообще ничего. Этим ты внушаешь и всем мужчинам вокруг, потому что твое убеждение видно. Оно читается. Поверь мне, как мужчине. Те девушки, которые согласны на только секс, это мы сразу ощущаем и пользуемся, как падальщики, видя легкую добычу. А есть девочки, которые не такие. По ним сразу видно, что она не будет висеть в неопределенности. Что если я ее трахну и начну тянуть резину, она просто скажет мне «да пошел ты». Вот тебе три работающих схемы. Выбери сама, какая тебе подходит, наиболее отталкиваясь от своего характера и нрава и от своей собственной ситуации.